Трегонеро хотел пройти мимо него. «Ого, постойте!» — воскликнул он. «Кто вы? И что вам нужно?» «Мне нужно мастера. Где он?» Работник смотрел с изумлением на огромного человека, стоявшего перед ним. Трегонеро был выше его на целую голову. «Зачем вам нужен мастер?» — спросил он, наконец, великана. «Я имею к нему дело, о котором должен переговорить с ним наедине». «Мастер занят». «Но кроме того, теперь ведь ночь. Почему вы не пришли днем?» «Вероятно, имел свои причины прийти теперь, а не днем. Причины, которых не имею никакой надобности объяснять вам. Где мастер? Покажите мне, он знает меня». «Он там, в доме напротив, где горит свеча», — отвечал работник, указывая на известный уже нам домик, опутанный виноградными лозами. «Бенито! Куда ты провалился?» — кричали прочие работники, накладывавшие балки, веревки на большую телегу, стоявшую посреди двора. «Что там делает этот лентяй? Иди, что ли? Проклятый, вечно отлынивает от работы!» «Слышите, орут!» — заметил Бенито, обращаясь к Трегонеро. «Иду, иду!» — закричал он потом товарищам. «Чё кричите? Точно будто насмерть замучились работой!» «Ха! Он же еще ругает нас! Ах ты, дьявол проклятый!» — воскликнули работники и пустили в ход кулаки, продолжая кричать и ругаться. Трегонеро, не обращая внимания на драку, продолжал идти к дому, расположенному в глубине двора. Едва он приблизился к нему, как Тобаль показался на крыльце, сошел быстро с лестницы и, не замечая его, направился к работникам, на которых достаточно было прикрикнуть, чтобы они сейчас же успокоились. Вслед за тем он вернулся к своему жилью. «Добрый вечер, мастер!» — вдруг раздался возле него голос в темноте. Царцароза с удивлением остановился и взглянул на гостя, явившегося пред ним так внезапно. Действительно, это могло изумить палача, так как не только вечером, но и днем посетители не показывались на его дворе. «Вы не узнаете меня, мастер?» — спросил Трегонеро, подходя ближе к Тобалю, который тут только узнал говорившего с ним человека. «Это вы? Зачем вы пришли сюда?» — спросил Царцароза своим холодным, отталкивающим тоном. «Я хотел вас видеть, мастер. Ваш образ преследует меня со вчерашнего дня. Я не могу от него отделаться». «Вы думаете, верно, что на моем дворе вы в безопасности? Прежде это было так, но нынче не то, вы ошибаетесь». «Я пришел сюда, чтобы переговорить с вами, мастер. Выслушайте меня». «Только не здесь, а в доме. Позвольте мне войти с вами». «Ну, вы не очень-то приятный товарищ. Надежнее видеть вас выходящим из дома, чем входящим в него», — ответил Царцароза недоверчиво. «Мне кажется, вы ошибаетесь во мне, мастер. Я не могу только видеть крови. Она, проклятая, губит меня. Спросите герцогиню, может ли она пожаловаться на меня. Из меня можно веревки вить. Я смирный, тихий человек, мастер. Вы особенно, вы можете из меня делать, что хотите. Вы меня победили, покорили, и я теперь ваш раб». «Но вы знаете, надеюсь, что вы уголовный преступник». «Вы говорите это насчет вчерашних моих дел? Ну хорошо, если действительно закон будет меня преследовать, вы можете выхлопотать, чтобы меня оставили у вас». «Это не мое дело». «Я ожидал, что вы мне такое скажете. Но, видите ли, у меня непреодолимое желание служить вам, быть у вас под рукой. Мне кажется, что здесь мои припадки жажды крови не повторятся, что я излечусь от моего сумасшествия. Испробуйте, мастер. Я чувствую страшное влечение к вам. Не отсылайте меня. Это единственное место, где я мог ужиться. У меня довольно работников. Полный комплект. Мне некуда вас взять. Я не желаю никакого вознаграждения от вас. Я буду даром служить вам, пока освободится какое-нибудь место. Дайте мне только уголок и пропитание, больше я ничего не желаю. Я всем буду доволен, лишь бы служить вам, быть возле вас. Не найдется для меня какой-нибудь каморки. Я готов спать на дворе у порога вашего дома, как собака. Ну а как же быть с вашим последним делом? Будь что будет. Вы все напоминаете мне о нем, мастер? Потому что взять вас прежде, чем вы рассчитаетесь с судом, я не могу. Мой дом не убежище для укрывательства преступников, подлежащих каре закона. «Так вы не хотите меня взять?» — спросил Пригонера. «Я не могу этого сделать». «Не отказывайте мне, мастер. Верьте, вы будете мною довольны. Вы не будете раскаиваться, что взяли меня». Я чувствую, что только здесь я на своем месте, и что только вы можете быть моим господином. Превосходство вашей силы над собой я чувствую, оно как будто давит меня. Но давление это мне не тягостно, я не страдаю от него. Я знаю, вы не понимаете моего чувства к вам, а я не могу, не умею вам его объяснить. Вы приобрели какую-то странную власть надо мной, не подчиняясь которой вдали от вас, я не могу жить. Раскаиваетесь ли вы в том, что наделали ночью? Это вопрос, на который я сам себе еще не дал ответа. Представьте себе, вас бы терзали, жгла вашу внутренность жажда, вы бы утолили ее. И я бы спросил вас, раскаиваетесь ли вы, что утолили ее? Но могли ли вы иначе поступить? Вот вопрос. Видите ли, я убегал всегда от всякого кровопролития, чтобы не видать его, но как только вижу, кончено. Находясь при мне, вам часто придется ее видеть. Стало быть, здесь-то именно вам не место, сказал Царцароза. Пригонера задумался на минуту. Нет. «Здесь подходящее место для меня», — сказал он наконец. «Я буду помогать вам, буду утолять мою жажду под защитой закона, а ваше присутствие будет удерживать мою несчастную страсть. В вашем присутствии я не дойду до бешенства. Вы должны быть, так сказать, моим учителем, моим господином. Видите ли, мастер, я боюсь вас. Вот настоящее слово». «Ну, хорошо. Оставайтесь здесь до моего возвращения. Я поговорю с судьями. Ночной проступок ваш может быть оправдан тем, что нищий каменщик сами затеяли кровавую драку между собой, а вы только вмешались в нее. Поверьте, что они и без меня убили бы друг друга. Каменщик уже хрипел, когда я пришел». «Весьма возможно, что судьи согласятся оставить вас здесь под моим надзором. Впрочем, обещать вам этого, наверное, я не могу». «Благодарю вас, мастер. Я буду служить вам верой и правдой. Вы увидите, что Пригонера будет слушаться вас, как ребенок, то есть только вас и никого более». «Дожидайся здесь, на дворе моего возвращения. Я должен отправиться на площадь Кабада с моими работниками. Я останусь там несколько часов. Как твое имя?» «Меня зовут Отоном Ромеро, мастер». «Наконец-то и я сделаюсь человеком пригодным на что-нибудь. Все зависит от того, на подходящем ли для нас месте мы находимся или нет. Без вас я бы должен был погибнуть, мастер, потому что припадки, повторяясь, усиливаются со всяким разом все более и более, так что, наконец, обращаются в постоянную болезнь, от которой нет больше возможности избавиться. Благодарю. Благодарю вас, что вы оставляете меня у себя. Я вам еще ничего не обещал. Вопрос этот решится после моего возвращения домой. Вы не обещаете. Вы лучше делаете. Вы хотите выручить меня, помочь мне. Впрочем, делайте, как хотите, мастер. Тобаль Царцароза, на которого Прегонеро произвел сильное впечатление, задумчиво вошел в свой дом и, взяв свой плащ и шляпу, загасив свечи, возвратился к Прегонеро. «Оставайтесь здесь, на дворе», — сказал он ему своим строгим холодным тоном. «Через час я буду назад». Прегонеро остался около дома, а он отправился к работникам, стоявшим вокруг нагруженной балками и веревками телеги, которые они успели уже подвести к воротам. Скоро затем впрягли они в нее двух ослов, и вся команда выехала со двора. Один из работников, заперев ворота за ними, отправился следом, присоединяясь к прочим своим товарищам, которые шли за телегой пешком. Сильные животные медленно и с трудом тащили воз, вязнувший в песке. Вся эта процессия отправлялась на площадь Кабада для устройства виселицы, на которой должен был быть повешен убийца и поджигатель Алано Тицоза. Прегонеро, оставшись один посреди темного огромного двора, осмотрелся кругом, потом задумался. «Понял ли он меня?» — проговорил он тихо сквозь зубы. «Одно из двух. Или я должен ему служить, подчиняться ему вполне, или должен освободиться от страха, который он внушает мне, то есть освободиться от него самого. Было бы лучше для нас обоих, если бы он избрал первое. Пока я не знал его, чувство страха, боязни, это невыносимое, ужасное чувство было неведомо мне. Оно так нестерпимо мучительно, что жить с ним невозможно, и нужно избавиться от него во что бы то ни стало. Итак, я работник палача, прошептал он после краткого молчания, ходя вокруг двора. Долей оставаться в ночлежном приюте было дело неподходящее. Его, конечно, и без моей проделки закрыли бы нынче. Работник, помощник палача. Это нравится мне. А если он не возьмет меня? Ах, это было бы ужасно. Тянуло бы меня и тянуло постоянно сюда, как нынче тянуло и влекло. Он первый осилил и укротил меня, первый связал меня. Вот почему я и чувствую к нему влечение и вместе страх. Ты, Прегонеро, подумай хорошенько, не себя ли самого ты боишься скорее, чем его? В этот самый момент разговор его с самим собой был прерван внезапно раздавшимся стуком в ворота. Прегонеро был один во дворе и не знал, что ему делать, отворить или нет, откликнуться или молчать. «Ведь ты работник палача», — сказал он сам себе. «Твое, стало бы, дело узнать, кто там. Пожалуй, еще кто-нибудь из них воротился с дороги, забыв захватить что-нибудь нужное для виселицы». Стук усилился. «Имейте же терпение, не ломитесь так!» — воскликнул Прегонеро. «Иду ведь уже!» он приблизился к воротам. «Кто там?» — спросил он, не решаясь еще отворить их. «Отворяйте, что ли!» — закричал голос снаружи. «Дома ли Церцароза?» «Нет, сеньор. Вы найдете его на площади Кабада у виселицы», — ответил Пригонеро. «Благодарю вас. Я не охотник до подобных вещей. Но скажите, пожалуйста, не вы ли Пригонеро?» Этот вопрос так смутил нового работника-палача, что он изменился в лице. Глаза выкатились почти из орбит, ноздри широко раздулись. «Что за чудо?» — подумал он. «Верно, сыщик? Уж не сам ли Тобаль прислал его сюда? Ведь кроме него никто не знает, что я здесь. Скверная штука!» «Отворите, Пригонеро!» — продолжал посетитель. «Не опасайтесь! Я один! И зла вам никакого не сделаю, я не сыщик. Бояться меня вам нечего». Последние слова он произнес со смехом. «Кто же вы?» — спросил Пригонеро. «Имени моего вы не знаете. Стало быть, если я вам и скажу его, это ни к чему не приведет. Могу вас только уверить в одном, что я ваш друг». «Мой друг? Очень любопытно было бы мне узнать вас, но я уверен, что незнакомый мне совсем человек. Я вам принес доказательства того, что я ваш друг. И чтобы вы не сомневались, что я вас знаю, могу сказать вам, между прочим, что в ночлежном приюте герцогини была пролита человеческая кровь». «Как вы знаете это?» «Стало быть, знаю, если говорю. Отворите же, Пригонеро, ворота! Клянусь вам, святым Франциско, что я не сыщик, не полицейский, и пришел вовсе не за тем, чтобы арестовать вас». «Вы напрасно полагаете, что я боюсь вас, сеньор, или кого бы то ни было». «Я никого на свете не боюсь, кроме одного человека», — ответил Пригонеро, отворяя ворота. Дорре-Гарай, плотно закутанный в свой плащ и с надвинутой шляпой на глаза, вошел во двор. «Заприте ворота и идите за мной. Мне нужно с вами поговорить. И чтобы нам никто не помешал, посмотрите, все ли ходы заперты». Пригонеро исполнил приказание незнакомца и последовал за ним, рассматривая его внимательно. Покачал, наконец, после этого головой, очевидно удивляясь, что это личность, которую он никогда не видывал, как он вполне теперь убедился, знал, однако, не только его, Пригонеро, но даже и происшествие последней ночи в ночлежном приюте. «То, о чем я имею говорить с вами, и что привело меня сюда, гораздо важнее для вас, чем для меня», сказал Дорре-Гарай дружеским доверчивым тоном. «Из того, что я хочу сказать вам, вы увидите сами, что я истинный друг ваш, хотя теперь и не верите этому». «Слова дружбы делают меня недоверчивым, сеньор». «Вы правы в этом отношении, но нет правил без исключений. Если, наконец, вы не верите, что я просто хочу оказать вам дружескую услугу. Поверьте, по крайней мере, тому, что я хочу оказать вам ее в целях собственной выгоды. Я думаю, что этому никто не может не верить». «Во всяком случае, скажите, что вас привело сюда. Тогда я вам отвечу, верю я или нет в вашу дружбу». «Вы не в безопасности здесь, Пригонеро. Вы думаете, стало быть, что палач меня выдаст? Не сегодня, так как теперь у него много дел. Но завтра — да. В этом я вам даю слово». «Вы говорите, как будто знаете, наверное, что это будет так». «Верьте моему слову», — если вы усомнитесь в истине моего предсказания, вы погибли, продолжал горячо Дорогорай. Говорю вам, берегитесь. Почему вы пришли сюда? Потому что вас тянуло, влекло сюда. Потому что вы удивляетесь силе, мужеству и отваге палача. Потому что вам нравится его ремесло. Главная же причина вашего неодолимого влечения к нему заключается именно в том, что он победил, взнуздал вас вчера. Может быть, вы отчасти правы, сеньор. Я вам больше скажу, Пригонеро. Вы хотите служить у него? Служить ему, не так ли? Вы предложили ему быть его рабом. Каким образом вы все это знаете? Как видите, знаю. И скоро убедитесь. Надеюсь, что я желаю вам добра. Вы не только уважаете Тобаля, но боитесь его. «Кто вам сказал это, сеньор?» — воскликнул запальчиво Пригонеро. «Я не боюсь никого на свете!» «Я лучше вас знаю, друг мой, что вы боитесь палача, потому что он вам дал почувствовать свою физическую силу и силу воли и ума. Вас влекло сюда еще одно обстоятельство, а именно — мысль, что здесь вы можете безнаказанно проливать кровь. И сознайте, что эта мысль доставляет вам величайшее наслаждение. Слушайте дальше. Вы хотите сделаться рабом, работником палача. Хотите видеть, как он исполняет свое дело. Хотите стоять возле него, когда он поднимает свой острый сверкающий топор на воздух и потом ловко отсечет им голову от туловища осужденного. Хотите упиваться зрелищем потоков красной крови, бойко текущих с подмостков? Глаза Пригонеро страшно сверкнули при описании всей этой картины. Дорогорай заметил это и продолжал. Но вы работник, раб. Вы только присутствуете. Но наслаждение исполнения кровавой операции достается на долю палача. Не завиднее ли это доля вашей? Неприятнее ли вам было бы самому встать на его место, самому сделаться мастером? Представьте себе, с каким наслаждением вы бы взмахивали топором в воздухе и, играя им, как игрушкой, рубили бы головы, проливали бы кровь и пользовались бы таким наслаждением безнаказанно под защитой самого закона. Не правда ли, что хорошо было бы вам получить эту должность? Подумайте, какой мощный, славный палач были бы вы! Ведь все бы смотрели на вас с восторгом и удивлением. И как бы это успокоило вашу страсть, утолило бы вашу жажду? Жертвами вашими были бы не невинные люди, но осужденные самим законом. Сколько потоков крови пролилось бы под вашим топором из-под ваших рук? Да-да, вы правы, сеньор. Это должно доставлять удивительное наслаждение. О, хорошо быть мастером, вы правы, сказал Пригонеро, прерывающимся от волнения голосом. «На месте палача вы были бы на своем месте. На месте же его работника, его раба, вечно находящегося под иком страха, вечно трепещущего пред ним. Нет, Пригонеро, вы были бы не на своем месте. Это не жизнь, но каторга, мучение. От этого ига, его влияния, тяготеющего над вами, вы должны избавиться во что бы то ни стало. Хорошо, сеньор. Я бы рад был, но как? Я не могу преодолеть этого чувства в себе. Вы можете убить одним ударом обоих зайцев, вкрадчиво заметил Дорогорай. Можете одним ударом достичь и освобождение от вашей боязни, и иго тяготеющего над вами, и вместе с тем получить место мадридского палача, возможно все это только в случае смерти Сарцароза. Пригонеро взглянул изумленными глазами на говорившего. «В случае смерти Сарцароза?» — спросил он. «Да, если вы поможете ему умереть». «Вы верно сам сатана, сеньор. Да, недаром говорят, что дьявол все еще ходит по земле», — пробормотал со злостью Пригонеро, устремляя пытливый взор на искусителя. Дорогорай засмеялся, но смех был искусственный. «Вы так-то меня благодарите за мой совет?» — спросил он. «Помните, что ваша участь лежит в ваших собственных руках. Если вы не примете решение нынешней же ночью, Сарцароза может предать вас в руки правосудия завтра. Да, и он сделает это, наверное. Я вам ручаюсь за это. Я знаю хорошо его. Он задался мыслью разыгрывать из себя честного человека. И будьте уверены, что он наведет на ваш след сыщиков и выдаст вас им». «И вы думаете, что я...» «Я думаю, что вы должны его предупредить. Кроме меня никто не знает, что вы здесь. Освободитесь от него одним ударом, и дело с концом. Как только его не станет, я обещаю вам, что вы будете на его месте. Все зависит от вас самого. Минута твердой решимости. Один хороший удар, и дело кончено. Вы достигаете цели ваших задушевных желаний. Донесите высшей власти о кровопролитии в ночлежном приюте. Говорите, что слышали о смерти палача и проситесь на его место. Ваша сила, ваши руки, ноги достаточно рекомендуют вас для этой должности. Когда вы встанете на подмостках этого театра, публика придет в восторг при виде вашей мощной атлетической фигуры. Подумайте хорошенько о моем совете, Пригонеро, но не слишком долго думайте, а то как раз ваша участь решится иначе, и тогда поздно будет». Дорогорай устремил проницательный, испытующий взгляд на своего собеседника и заметил, что слова его не пропали даром. Лицо Пригонеро сильно изменилось и приняло совсем другое выражение. Он дико смотрел вперед, глаза искрились зловещим блеском, лицевые и шейные мускулы подергивались. «Теперь выпустите меня», — сказал Дорогорай. «И приготовьтесь очистить себе дорогу. Через час Сарцароза возвратится». Пригонеро ничего не отвечал. Как во сне он следовал за незнакомцем, нарисовавшим пред ним такой завидный план и указавшим ему вместе с тем возможность осуществить его. Ужас этого плана исчезал в ярком блеске его последствий. «Не теряйте даром нынешней ночи. Завтра будет поздно», — сказал искуситель, выходя из ворот. «Он продаст вас. Вы увидите это, если не предупредите его планов. Сопоставьте ваше теперешнее положение раба под игом вечного страха с положением, ожидающим вас, если у вас хватит решимости удалить с вашей дороги препятствие. Завтра же утром вы могли бы занять вакантное место палача, достичь цели ваших стремлений и желаний». На лобном месте Мадрида. В начале нынешнего столетия площадь Кабада была уже местом казни. На месте, где воздвигался эшафот, было пролито столько крови, что земля была пропитана ею. Риего, обессмертивший свое имя славной борьбой за свободу Испании, погиб также на этой площади от руки палача, Об этом знаменитом событии рассказывают так, что когда по улицам Мадрида волокли этого благородного человека, привязанного к хвосту осла, то народ громко и торжественно радовался этой казни одного из лучших людей своей отчизны, приветствуя его громкими рукоплесканиями и криками одобрения. Только несколько лет спустя понял он свое грустное заблуждение. Понял, что рукоплескал смерти своего лучшего, вернейшего друга. Перед казнью палач, отвязав благородного Риего от хвоста животного, не преминул изрыгнуть над ним кучу ругательств. Топча его ногами, он воскликнул: «Наконец-то ты, проповедник свободы, чертов сын, попался мне в руки! Теперь ты поплатишься за все свои дела!» И поборник за свободу и просвещение умер смертью злодея. Вообще, слобным местом Мадрида неразлучно воспоминание о тысячах невинных жертв варварского невежества и грубого деспотизма, обогревших его своей кровью. В прежние времена в Испании был обычай привозить осужденных на смерть через повешение на место казни на осле, которому обрезали уши. Теперь это прекращено, и привозят их обыкновенно или на позорные колесницы, или же просто приводят под стражей. В прошлой главе мы уже рассказали, что Тобаль Царцароза, пользуясь темнотой ночи, отправился со своими работниками на площадь Кабада, чтобы воздвигнуть виселицу, на которой должен был быть повешен утром Алана Тицоза. В преступлениях, в которых его обвиняли, он не признавался. Вынудить его к этим показаниям ничем, никакими пытками не могли. Однако во многих мадридских кругах ходили слухи, что Алана Тицоза принадлежал к очень многочисленному тайному обществу, которых в Испании и до того времени было очень много, а теперь тем более, так как образованию их способствовали страшные беспорядки, производимые на севере бандами карлистов, и разделение всего народа на партии. Алана Тицоза, не облеченный в преступлениях и находившийся только в подозрении, был приговорен, однако, к казни через повешение именно вследствие ходивших слухов о его участии в тайном обществе. На нем правительство хотело показать пример. Единственное доказательство против него в поджоге заключалось в том, что его видели неоднократно в местах, в которых производились поджоги. Это было донесено, и только на основании этих данных он был приговорен к виселице. Итак, ночью началась работа на площади Кабада. Работники палача в красных рубахах с засученными рукавами вырыли посреди нее три ямы и укрепили в них три столба. Глухо раздавались удары молотов, жалобно визжала пила среди ночной тишины и мрака при свете мерцающих фонарей. Прохожие останавливались на минутку, крестились и быстрыми шагами удалялись от неприятного места. Только немногие останавливались у забора, за которым производилась работа, и в щели смотрели на возведение эшафота. Сверху трех столбов были положены поперечные балки. Посреди одной из них был вернут железный крюк. В первом часу ночи работа была окончена. Лестница, веревки и пила оставались под виселицей, а работники со своей телегой отправились в обратный путь к своему отдаленному жилью. Царцароза, убедившись в прочности виселицы, строгим осмотром всех ее частей, также направился домой. Он опередил своих работников и прежде них пришел к своему мрачному пустынному двору. отворив ворота, которые оставил за собой незапертыми. Он вошел во двор и осмотрелся кругом, очевидно отыскивая глазами оставленного им на дворе Прегонера, которым он интересовался более, чем можно было бы заключить из его разговора с последним. Не найдя его нигде, он начал думать, что он ушел. Это его удивило и озадачило. В раздумье, обернувшись еще раз во все стороны, он вошел на крыльцо своего дома и, отперев дверь, скрылся в темных своих комнатах. Но, очевидно, он беспокоился и через некоторое время вышел опять на двор и, еще пристальнее осмотревшись кругом, пошел искать по всем углам Прегонеро. Было ли это желание удостовериться в уходе последнего? Следствием ли его недоверие к нему или участие, живого интереса к личности, который он не мог объяснить себе? Но только он был взволнован и продолжал долго ходить по двору и искать его в темноте, в которой, впрочем, проницательный взор палача очень хорошо различал все предметы. Вдруг он открыл предмет своих поисков возле самой лестницы своего дома, где Прегонеро лежал, закрывшись в виноградные листья и плотно прижавшись к стене. Сарцароза подошел к нему, внимательно посмотрел на него, прислушался к его дыханию и убедился, что он спит крепким сном. По-видимому, палач был доволен своим открытием. Заметив, что работники все привели в порядок и сами отправились в сарай, находившийся позади дома, он возвратился потихоньку к себе. Тобаль Царцароза никогда не запирался на ночь. Так и теперь, войдя в переднюю, уже известную нам, он оставил наружную дверь незапертой и прямо отправился в маленький свой кабинет, служивший ему спальней. Эта маленькая комната носила тот же отпечаток простоты вкусов хозяина, как и все прочее в доме. Постель состояла из твердого жесткого матраца и грубого одеяла. Сын герцогини приучил себя к суровой жизни. Он мог выносить всякие лишения и не позволять себе никакого комфорта, никакой роскоши. К уединению он также привык. Привык жить отдельно от человеческого общества. Он не искал его, не нуждался в людях, не особенно любил их, но ненависти к ним не питал. Погасив свечу, он лег в свою жесткую постель. На дворе все было тихо. Как ему, так и его работникам оставалось немного времени для отдыха. Рано утром они должны были быть опять на площади Кабада. Но палачу не спалось почему-то. Против обыкновения в эту ночь он лежал и думал. Вдруг показалось ему, что на дворе что-то скрипнуло, как будто скрипнул песок под чьей-нибудь ногой. Звук этот повторился на крыльце. Палач не двигался, однако продолжал прислушиваться. Но опять ничего нигде не слышно. Кругом мертвая тишина. Может быть, он не обратил бы внимания на этот легкий, почти неуловимый звук, если бы не вспомнил о присутствии Прегонеро возле его дома. Надоело ему, наконец, лежать не спавши, и он решился встать и дождаться утра не в постели, а на ногах. Вдруг в эту самую минуту ему показалось, что отворилась дверь в переднюю с крыльца. Сарцароза знал, что ночью вообще люди склонны к самозаблуждению, как относительно слуха, так и зрения. Он не встал и продолжал прислушиваться. Вскоре он убедился, что дверь на крыльце действительно отворилась, так как до него дошла струя свежего холодного воздуха. «Не ветер ли отворил ее?» — думал он. «Да нет, это невозможно, на дворе тихо. Ни ветра, ни даже шелеста листьев не слыхать». Наконец в передней послышались ясно шаги. Дверь из нее в спальню не была отворена, но от виноградных листьев, закрывавших окно, было так темно, что невозможно ничего было разобрать. Более не оставалось сомнений, кто-то тихо крался по передней к его двери. Наконец на пороге показалась фигура, огромные размеры которой, несмотря на темноту, Сарсароза успел различить, когда она придвинулась к нему ближе. «У меня нет, — подумал он, — ни одного работника такого огромного роста». С напряженным вниманием он ожидал, что будет дальше. В это самое время спальню озарил первый слабый луч утренней зари, и двое людей, находившихся в ней, могли увидеть друг друга. Это произвело, по-видимому, неожиданное впечатление на Пригонеро. Он отступил назад. Сарсароза, заметив в его руке топор, который он достал из сарая, находившегося позади дома, притворился сонным. Пригонеро опять сделал шаг к постели. Страсть к убийству, пробужденная в нем наветами искусителя, вспыхнула опять. Но вдруг он одолел ее, отшвырнув топор в сторону и бросился на колени пред постелью. «Проснитесь, мастер!» — воскликнул он. «Проснитесь! Я должен вам сознаться, что привело меня к вашему ложу. Я хотел убить вас, чтобы освободиться от вашего влияния надо мной. Но нет, не могу, не в силах. Делайте со мной что хотите, конечно. Вы покорили, поработили меня совсем». «Зачем ты пришел сюда? Что тебе нужно?» — спросил Тобаль Сарсароза, притворяясь, как будто он ничего не видел и не понимает, что происходит вокруг него. «Я хотел убить вас, потому что сюда приходил ночью один незнакомец и уверял меня, что если я это сделаю, то отделаюсь от чувства боязни к вам и займу ваше место. Я вот и пришел с топором, но, видите ли, мне показалось, как будто я хочу сам себя убить, и я бросил его в сторону, мастер. Простите меня, теперь предаю в ваши руки жизнь и живот мой». «Чудной ты, странный человек», — сказал Сарсароза. «Сперва ты хочешь убивать меня, потом повергаешься предо мной в прах, каешься, как пред Богом. Странного помощника послала мне судьба». «Не отталкивайте меня, мастер». «Да будет так. Оставайся», — сказал он, наконец, после краткого раздумья. «Попробую, что из тебя выйдет». «Благодарю вас. Я не дам вам повода раскаяться в вашем поступке, мастер». Пока эта сцена происходила в доме палача, площадь казни начинала оживляться. Много любопытных спешили туда, чтобы не пропустить интересного зрелища и занять получше места. Между ними были и женщины, не уступавшие в любопытстве мужчинам в подобных случаях. Замечательно было то обстоятельство, что несколько сот человек, все в темных плащах и шляпах, в кавалерийских сапогах, окружили эшафот со всех сторон. Некоторые из них разговаривали между собой, другие же, по-видимому, не знали друг друга. Между ними показывались, впрочем, и рабочие, и девушки, и мещане. Возле домов стояли экипажи, на которых помещались господа, желавшие также видеть любопытное зрелище казни. На крышах и в окнах домов, окружающих площадь, зрители пребывали с каждой минутой. Наконец, вся площадь покрылась сплошной массой народа. От образовавшегося вокруг эшафота кружка людей в темных плащах с примешавшимися к ним работниками палача встали в два ряда один против другого люди в тех же костюмах. Между этими двумя шеренгами, примыкавшими к одному узкому переулку, который выходил на площадь, оставался узкий проход вроде коридора. В Впрочем, никто не обращал внимания на это обстоятельство, которое, заметив даже, можно было отнести к простой случайности. Назначенный час приближался. Полицейские агенты клопотали и суетились вокруг эшафота, осаждая назад толпу, напиравшую все ближе и ближе к нему. Раздался, наконец, заунывный звон колокола, возвещавший о приближении процессии. Вдруг в толпе разнесся слух, что палач был убит ночью. Известие это произвело сильное волнение. Раздавались со всех сторон речи, вроде следующих. «Стало быть, казнь будет отложена», — говорил один. «Не может быть! Этого не должно быть!» — восклицали другие. «Он должен быть повешен! Можно и без вермудицы обойтись! Другой может сделать это!» «Не напрасно же мы пришли сюда!» — кричал громче других один толстый погонщик вьючных ослов. «Пришли смотреть на казнь, так и давай нам ее!» «Мы не позволим дурачить себя!» — вторил ему краснорожий шалопай с распухшим от пьянства лицом. «За что ж мы потеряем нынешний день напрасно? Ведь мы оторвались от работы для того только, чтобы посмотреть, как он будет тут мотаться!» «Смирно! Идет процессия!» Вдруг пронеслось в толпе, и все вытянулись, чтобы видеть лучше. «Да он не умер! Это была ложь! Он жив!» раздавалось со всех сторон и переходила из уст в уста с неимоверной быстротой. «Видишь, идет с каким гордым видом! Уверен, что добыча не уйдет от него! Посмотрите, какой красавец! Еще выше вермудица! Как его зовут? Христобаль Царцароза!» Процессия медленно продвигалась среди густой толпы, с трудом раздвигаемой полицейскими агентами. Против обыкновения военные команды не было для водворения порядка, потому ли что не ожидали, чтобы в такой ранний час собралась такая масса людей, или рассчитывали, что достаточно будет одной полиции. Только расчеты оказались неверны, и давка была страшная. Алана Тицоза, осужденный на смерть через повешение, был маленький человечек, лет 20, не более. Он шел с поникшей головой между несколькими монахами и братьями милосердия. Перед ним шли тюремный священник и судья. Позади него шел палач, за которым следовали, не отставая ни на шаг, двое из его работников. Кандалы с осужденного были сняты. Проходя между толпой, он украдкой бросал взгляд то в ту, то в другую сторону, через головы теснившихся вокруг него людей, как будто искал кого-нибудь в толпе. Вслед за тем быстро опять опускал голову вниз. Страх и ожидание смерти сильно, по-видимому, на него действовали, так как он был худ и бледен, как мертвец. Смотря на него, трудно было предполагать, чтобы он был способен на злодеяния, в которых его обвиняли. Наконец, под заунывный звон колокола процессия приблизилась к виселице. Работники палача приставили к балке с крючком лестницу, и один из них, взобравшись наверх по ней, прикрепил к этому крюку канат, завязанный на нем глухой петлей. Судья передал палачу бумагу, заключавшую в себе приговор. Толпа как будто замерла от ожидания. Гробовое молчание царствовало кругом. Все взоры были обращены на мощную энергичную фигуру палача и на маленькую невзрачную фигурку преступника, который с апатичным видом слушал увещевание монахов и с очевидной неохотой преклонял вместе с ними колено для предсмертного покаяния и молитвы. Когда, наконец, судья и прочие люди этой процессии отошли в сторону, придав осужденного в руки палача, и последний пробовал уже прочность петли, намереваясь вложить в нее шею своей жертвы, толпа вдруг заволновалась, Какое-то сильное движение произошло в ней. И помощники Царцароза схватили Алана Тицона еще крепче. Затем на краю площади раздались крики «Пожар! Пожар!». Одновременно с этими возгласами действительно из окон одного дома повалили густые черные клубы дыма. В тот же момент все, стоявшие под виселицей и вблизи, были окружены цепью людей, дружно, как один человек, стеснивших их в кучу. Так что вскоре все пустое пространство под виселицей наполнилось плотной массой народа, давившего друг на друга. На площади был шум и гам вследствие пожара. Под виселицей в то же время раздался громкий крик, начался рукопашный бой. Большинство находившихся тут людей не понимали ничего, что происходило вокруг, из-за чего вся эта драка, весь этот гвалт. Сумятица была страшная. Осужденный был вырван из рук палачей, прикрыт плащом и шляпой, и под конвоем людей, окруживших его, выпровожден из этой давки. Быстро бросился он бежать между описанными прежде двумя шеренгами, образовавшими проход, который вел в узкий переулок, прилегающий к площади. Между тем преследователи его, хотевшие броситься вслед за ним, не могли протиснуться сквозь толпу. И когда раздался всеобщий крик, что преступник бежал, множество людей начали кидаться в разные стороны, чтобы отыскать его. Но след его давно простыл. Никто не мог заметить даже, в какую сторону он побежал, так как в самой свалке он смешался, накинув плащ, с людьми в таких же костюмах. Работники палача, полицейские агенты и чиновники, и сам судья хотели схватить людей, близко стоящих у виселицы, обвиняя их в освобождении преступника. Но и они в общей суматохе исчезали в толпе, и на месте их являлись новые, не хотевшие ничего слышать об обвинении в деле, о котором действительно не имели никакого понятия. Многие из них вступили в драку с представителями законной власти, намеревавшимися схватить их и привлечь к ответственности. Схватка эта приняла такие размеры, наконец, что на помощь правительственным агентам явилась военная команда. При появлении на площади штыков толпа вдруг начала редеть все больше и больше, и военной силе пришлось защищать полицию и чиновников от невинных граждан и рабочих, продолжавших с ними рукопашный бой за свободу своей личности, которые, будучи арестованы военной командой, представили ясные доказательства своей непричастности к делу освобождения Алана Тицоза. Тобаль Царцароза и один из его работников были ранены во время схватки. Обманутый предатель. Возвратимся теперь к Инес, которая, как мы уже сказали, успокоившись присутствием цыгана в ее комнате, задремала. В нем она не сомневалась, хотя и не давала себе отчета в его добром расположении, в его заботливости и попечении о ней. Тем более было это ей не совсем понятно, потому что цыгане вообще известны как люди, готовые всегда предать ближнего из личной выгоды. Это мнение должно было оправдаться и в настоящем случае. Старый Цимбо, лишившийся своей собаки из-за молодой сеньоры, за защиту которой он не предвидел никакого вознаграждения, а лишь опасности и неудачи, решился, стоя у окна и раздумывая обо всем случившемся, отступиться от роли ее покровителя и защитника. «Из-за чего, — рассуждал он сам с собой, — я буду продолжать накликать на себя беды и напасти? Пожалуй, дорого придется поплатиться еще за это глупое покровительство совсем чужой, неизвестной мне девушке, вся опасность для которой заключается в том, что ее отвезут назад в Мадрид, тогда как мне предстоит не то в случае, если я не отступлюсь от своей глупой мысли. Да и долго ли могу я ее охранять и защищать против двух преследователей ее? Не умнее ли будет с моей стороны выдать ее им и получить за это от них какое-нибудь вознаграждение? По крайней мере, в таком случае я недаром лишился своей собаки и могу тогда спокойно продолжать свой дальний путь к родному табору. С ней также ничего не случится дурного. Они отвезут ее в Мадрид. Да и что мне до нее за дело, наконец? Передам ее им, возьму денежки и дело с концом. Извлечь интерес из своего предательства он был готов тотчас и находил это весьма естественным. Что значит в его глазах обещание, которое он дал ей, защищать ее? Не в принципах цыган дорожить своими обещаниями, которые при первом удобном случае они готовы всегда нарушить. «Нет, будет», — повторял он сам себе, вспоминая с сердечным горем о своей убитой собаке. «Довольно, я и так пострадал». И тихо направился к двери, охваченный нетерпением поскорее исполнить свое решение. Услыхав его шаги, Инесс вдруг проснулась. С испугом она осмотрелась кругом, как будто находясь под впечатлением тяжелого сновидения. «Это вы? Как вы хотите уйти?» — спросила она взволнованным голосом. Цимбо невольно остановился при этом вопросе. «Вы хотите оставить меня?» — продолжала она. «Хотите предать меня моим преследователям? Нет, нет, этого не может быть. Вы не в состоянии этого сделать». «Будьте покойны, сеньора. Спите. Не опасайтесь ничего. Все тихо кругом. Я хочу только посмотреть, не можем ли мы пройти», — ответил старый Цимбо. Инесс посмотрела на него и замолчала. Какой-то внутренний голос подсказывал ей, что Цимбо хочет предать ее, и что она погибла.